Тема 12. Нарушение внимания, мышления и эмоций при локальных поражениях мозга. Мозговая организация внимания, мышления, эмоций. Эти проблемы нейропсихологии относятся к числу малоизученных. Проблема внимания чрезвычайно сложна, поскольку его нельзя рассматривать как самостоятельный психический процесс, ведь оно не имеет своего содержания, продукта. Внимание является характеристикой динамики любых психических процессов, обеспечивая избирательность простой или сложной психической деятельности. Многочисленные публикации, появившиеся в последние годы, свидетельствуют о нарастании интереса к данной проблеме. Но единого подхода, единого теоретического осмысления пока не наблюдается. Некоторые исследователи определяют внимание как сенсорный феномен, говоря о внимании зрительном, слуховом, тактильном и так далее. Рубинштейн рассматривал внимание в качестве фактора, обеспечивающего селективность познавательных процессов, расширяя сферу действий внимания до познавательных процессов в целом. Лурия, Леонтьев, Гальперин, Талызина и целый ряд других авторов дают наиболее широкое определение внимания как фактора селективности не только познавательных, но и аффективно-волевых психических процессов, как фактора влияния на любые психические процессы. В соответствии с теми процессами, в которых проявляется феномен внимания, различают внимание сенсорное, той или иной модальности, двигательное, в осознании регуляции моторных процессов, эмоциональное, особенно связанное с процессом импринтинга, имеющее здесь особые закономерности, и, наконец, интеллектуальное внимание к предмету осмысления, к интеллектуальным операциям. Эти четыре формы внимания изучены по-разному. Наиболее полно изучено сенсорное внимание, так как довольно продолжительное время о других формах внимания в психологии речь вообще не шла. При изучении сенсорного внимания и были выявлены все основные закономерности этого феномена. В дальнейшем появились работы, посвященные роли внимания в регуляции движений и действий, навыков и автоматизированных двигательных актов. Моторное внимание, таким образом, изучено к настоящему времени тоже сравнительно хорошо. Две других формы, эмоциональное и интеллектуальное внимание, изучены гораздо меньше, но интерес к ним со стороны исследователей неуклонно растет. Нейропсихология содержит в сфере своих интересов эту проблему, внося существенный вклад в выявление общих и специфических закономерностей, свойственных всем формам внимания. Психология выделяет два уровня внимания: непроизвольное внимание и произвольное внимание. По Выгодскому это внимание первичное, непроизвольное, имеющееся у ребенка с рождения, и вторичное, то есть произвольное, социально опосредованное и формирующееся по мере становления всех других психических функций. У взрослого человека произвольное внимание тесно связано с речевой системой и направляется прежде всего речевыми стимулами. Это важнейшее положение психологии внимания, которое входит и в теорию умственных действий Гальперина и Талызиной, и в представление о формировании произвольного внимания у ребенка, и в представление о механизмах регуляции произвольных движений и действий. Нейропсихология внимания стала разрабатываться сравнительно недавно, ведь довольно долго считалось, что внимание никак не связано с конкретными структурами мозга, а его нарушения свойственны любому больному, независимо от локализации поражения мозга. Исследования последних лет показали ошибочность такого представления, выявив два самостоятельных типа нарушения внимания. Это модально-неспецифические нарушения, и модально-специфические нарушения. Нарушения первого типа распространяются на любые формы и уровни внимания. Больной не может сосредоточиться на стимулах любой модальности. Обычно это больные с поражениями разных уровней неспецифической системы мозга и прежде всего ретикулярной формации. При поражении ее стволовых отделов из-за ослабления механизмов поддержки внимания у больных наблюдается быстрая истощаемость, резкое сужение объема и нарушение концентрации внимания. Такая симптоматика обнаруживается при любом виде деятельности – сенсомоторной, гностической, интеллектуальной. Подобные травматические поражения мозга достаточно хорошо описаны, а связанные с ними нарушения внимания изучены на феноменологическом уровне. Отмечается, что в большей степени страдают непроизвольные формы внимания, а произвольный уровень регуляции внимания относительно сохранен. Компенсация возможна за счет обращения к высшим смысловым категориям, за счет организации действия, воздействием громкой речи. Диэнцефальный уровень и уровень лимбической системы являются уровнями самостоятельными, но появляющиеся более грубые, чем описанные выше, симптомы пока еще недостаточно отдифференцированы. При поражении этих структур больные не могут сосредоточиться ни на какой деятельности, а попытки поднять их уровень активности не дают стойкого результата. Это, как правило, онкологические больные с локализацией опухоли в области таламуса, гиппокампа, лимбической коры. Уровень медиабазальных отделов лобных и височных долей. Больные с подобными поражениями изучены достаточно хорошо. У них нарушения внимания в известной степени противоположны тем, которые характерны для больных с поражениями ствола мозга. Преимущественно страдают произвольные формы внимания в самых различных видах психической деятельности, а вот непроизвольные формы внимания патологически усилены, то есть наблюдается диссоциация между произвольным и непроизвольным вниманием. Такие больные отличаются выраженным полевым поведением, что, безусловно, свидетельствует о растормаживании элементарных форм ориентировочной деятельности. Обращение к произвольному речевому контролю не оказывает на них никакого компенсирующего влияния. Модально-специфические нарушения внимания проявляются как игнорирование стимулов той или иной модальности – зрительной, слуховой, тактильной и других. Эти нарушения внимания не имеют ничего общего с нарушениями гностических функций или интеллектуальными нарушениями, непониманием инструкции. Феномен неосознания определенных стимулов выявляется при оценке функций методом предъявления двойных зрительных, слуховых, тактильных и других двойных стимулов. Зрительное невнимание. Оно обнаруживается при изучении полей зрения с помощью периметра Ферстера, когда вместо одного стимула больному предъявляется сразу два стимула – справа и слева. Больной отдает предпочтение одной стороне, замечая, например, лучше правые, а не левые стимулы. Если же стимулы предъявляются только с правой или только с левой стороны, то разницы в их обнаружении не наблюдается. Симптом игнорирования зрительных стимулов нередко представляет собой начальную стадию поражение структур зрительного анализатора, что в дальнейшем развивается в гностические расстройства или гемианопсию. Слуховое невнимание. Оно связано с поражением структур слухового анализатора и выявляется при одновременном предъявлении на два уха двух разных слуховых стимулов или звуков, или слов. Методика дихотического прослушивания была предложена Кимурой. С помощью этой методики выявляется симптом игнорирования звуков, поступающих с одной стороны. Слуховое невнимание может иметь место и при более массивных поражениях внутри полушария. Тактильное невнимание. Оно описано Тойбером который разработал методику двойной тактильной стимуляции. Экспериментатор одновременно касается одних и тех же участков кистей рук, левой и правой, с одинаковой интенсивностью. Прикосновение к кистям двух рук перемежается двумя прикосновениями к одной и той же руке и одним прикосновением к одной руке для контроля. Больной с закрытыми глазами должен определять количество прикосновений, одно или два. В условиях эксперимента больной как бы не замечает прикосновения к одной руке, когда даются два стимула одновременно. Чаще он не замечает прикосновения к левой руке или ошибается при двойном прикосновении к левой руке, что является симптомом поражения правого полушария, преимущественно правой теменной доли. При раздельном прикосновении слева или справа игнорирование стимула не обнаруживается. Двигательное невнимание. Оно проявляется в случае, когда больному предлагается одновременно выполнять движения двумя руками. При выполнении двуручных заданий больные нередко начинают выполнять движения правильно. Затем одна рука замедляется, а потом больной продолжает совершать движения только одной рукой, не осознавая своих ошибок. Такое игнорирование собственных ошибок отражает нарушение внимания в двигательной сфере. Симптом игнорирования исчезает при выполнении движений отдельно левой или правой рукой. Двигательное невнимание характерно для больных с поражением передних, то есть премоторных, префронтальных, глубинных отделов полушарий, чаще правого полушария. Во всех случаях невнимания симптом игнорирования носит строго односторонний характер. Он имеет место при увеличении нагрузки на структуры анализаторной системы. Психофизиологические исследования методом оценки спектра электроэнцефалограммы, оценки локальной пространственной синхронизации биопотенциалов, методом вызванных потенциалов также свидетельствуют о том, что механизмы произвольных и непроизвольных форм внимания различны и что в их организации участвуют разные структуры мозга. Разработка проблемы мозговой организации мышления зависит от взглядов на то, что такое мышление и каковы общие принципы соотношения психических функций с мозгом, то есть какова локализация этой высшей психической функции. Отечественная психология рассматривает мышление как активную психическую деятельность, направленную на решение определенной задачи и которая подчиняется всем законам психической деятельности. В качестве операций, которые используются в мыслительной деятельности, выступают различные вербально-логические, числовые, наглядно-образные умственные действия, сложившиеся в общественно-исторической практике и усвоенные человеком в процессе обучения. Мышление и его составляющие определяются культурно-историческими факторами, о чем в свое время говорил еще Выгодский. Мыслительная деятельность в значительной мере опосредуется речевыми символами и представляет собой сложную интегративную деятельность мозга, протекающую по особым, неизученным до конца законам. Работы Выгодского, Блонского, Леонтьева, Рубинштейна, Лурия, Теплова, Брушлинского и многих других являются классикой в психологии мышления. Они же являются научной основой разработки данной проблемы в современной нейропсихологии. Исследование нарушений интеллектуальной деятельности с позиции теории системной динамической локализации функций показывает, что нейропсихологические симптомы нарушения мышления имеют такое же локальное значение, как и симптомы нарушения других познавательных процессов. Лурия, изучая синдромы различных поражений в области левого полушария, у правшей, выделил несколько типов нарушения интеллектуальных процессов при поражении височных, теменно-затылочных, премоторных и префронтальных отделов мозга. При поражении левой височной области на фоне сенсорной или акустико-мностической афазии, безусловно, в той или иной степени страдают интеллектуальные процессы. У данной категории больных при сохранности непосредственного понимания наглядно-образных и логических отношений нарушена способность выполнять последовательные дискурсивные вербальные операции, для которых необходима опора на речевые связи или их следы. При опоре на наглядные зрительные стимулы возможна частичная компенсация ущерба. При поражении теменно-затылочных отделов мозга, это зона ТПО, возникает целая совокупность дефектов, связанных с нарушением пространственного анализа и синтеза, а интеллектуальная деятельность нарушается иным образом. Эти нарушения связаны с выпадением или ослаблением оптико-пространственного фактора. У больных возникают трудности в тех интеллектуальных операциях, для осуществления которых необходимо выделение наглядных признаков и их пространственных отношений. Наиболее четко эти нарушения проявляются в задачах на так называемый конструктивный интеллект, типа складывания куба Линка или кубиков Коса, хотя намерение выполнить ту или иную задачу, способность составить план деятельности у больных сохранны. Выполнение арифметических действий для них невозможно по причине первичной акалькулии. Характерны также нарушения понимания определенных логико-грамматических конструкций, так называемая семантическая афазия. Поражение премоторных отделов левого полушария приводит к нарушениям интеллектуальной деятельности другого характера. Эти нарушения входят в состав так называемого премоторного синдрома, характеризующегося нарушением временной организации всех психических процессов, включая и интеллектуальные. У больных наблюдается не только распад кинетических схем движения и трудности переключения с одного двигательного акта на другой, но и нарушение динамики мыслительного процесса, входящее в синдром динамической афазии. В качестве механизма опосредующего нарушения понимания выступают нарушения внутренней речи, а следствием является нарушение динамики вербально-логического мышления. Для больных характерно нарушение автоматизированных интеллектуальных операций в самых различных заданиях – арифметических, вербальных, наглядно-образных. Центральным дефектом интеллектуальной деятельности является нарушение динамики мышления, нарушение свернутых умственных действий, патологическая инертность интеллектуальных актов. Сохранными остаются пространственные операции и понимание логико-грамматических конструкций, отражающих пространственные отношения. Поражение лобных префронтальных отделов мозга. Они сопровождаются серьезными нарушениями интеллектуальных процессов в широком диапазоне от грубых дефектов интеллектуальной деятельности до почти бессимптомных случаев. Нарушения мышления у так называемых лобных больных связаны в первую очередь с распадом самой структуры интеллектуальной деятельности. Первая стадия, формирование ориентировочной основы действия, полностью выпадает или резко сокращается. При выполнении невербальной или вербально-логической интеллектуальной деятельности больные не сопоставляют элементы задачи, не формулируют гипотезу, выполняют случайные импульсивные действия, не сличая их с исходными целями. Страдает фактор программирования и контроля за любой деятельностью, независимо от ее содержания, при сохранности отдельных умственных действий. В нейропсихологии, благодаря работам Бехтеревой, Ливанова, Раевой и других, возникло целое направление, посвященное изучению роли глубоких подкорковых структур мозга в интеллектуальной деятельности. Работы по изучению влияния поражения той или иной подкорковой структуры на интеллектуальную деятельность находятся еще в начальной стадии. Однако Имеющиеся результаты позволяют говорить о том, что подкорковые структуры также выполняют важную специфическую роль в мозговой организации интеллектуальной деятельности, различную в правом и левом полушариях. Нейропсихология мышления – новая, но интенсивно разрабатываемая область науки, в которой в самое ближайшее время можно ожидать самых удивительных открытий. Изучение мозговой организации эмоций еще только началось. Но эта проблема исследуется в настоящее время достаточно интенсивно. В отсутствии единой психологической теории эмоций проблема разрабатывается с позиции деятельностного подхода Леонтьева, в рамках общей теории функциональных систем Анохина, в рамках информационного подхода Симонова. Наибольшие успехи достигнуты так называемым деятельностным направлением. Эмоции представляют собой сложные системные психологические образования, включенные в различные виды психической деятельности, как внутренние регуляторы этой деятельности и базирующиеся на различных потребностях. Эмоции имеют сложную мозговую организацию, представляющую собой систему взаимосвязей между многочисленными корковыми и подкорковыми образованиями. В первую очередь, сюда относятся структуры лимбической системы и кора медиабазальных областей лобной и височной долей, тесно связанная с лимбической корой. Эмоции, как сложные системные психологические образования, характеризуются многими параметрами, в том числе знак эмоций, интенсивность эмоций, длительность эмоций, реактивность эмоций, то есть ее быстрота, качественные характеристики эмоций, то есть связь с потребностью, степень осознания эмоций, степень произвольного контроля эмоций. Они характеризуют и эмоциональное состояние, так называемый эмоциональный фон, и эмоциональное реагирование. Именно нарушение этих характеристик и составляет разнообразную симптоматику при поражении тех или иных мозговых структур. Первой концепцией, связывающей эмоции с определенными структурами мозга, является гипотеза Пейпица, основанная на наблюдениях эмоциональных расстройств у больных с поражением гиппокампа и поясной извилины. Структуры, образующие субстрат для эмоций, представляют собой замкнутую систему, так называемый круг Пейпица. Позднее Маклин по признаку положения назвал эти структуры лимбической системой. По Пейпицу поясная извилина является субстратом осознанных эмоциональных переживаний. Из нее сигналы через гиппокамп вновь идут к гипоталамусу и сосцевидным телам. В регуляции эмоций особое значение имеет медиабазальная кора лобных и височных долей. Поражение лобных долей, особенно их орбитальной поверхности, приводит к нарушению эмоциональной сферы в виде эмоциональной тупости и растормаживания низших эмоций и влечений. При этом в первую очередь нарушаются высшие эмоции, связанные с деятельностью, творчеством, социальными отношениями. Передняя лимбическая кора контролирует эмоциональные интонации, выразительность речи. При двустороннем поражении этой области речь человека становится эмоционально невыразительной. По мнению Шепперда, поясная извилина выполняет функцию высшего координатора различных систем мозга, вовлекаемых в организацию эмоций. Изучение функций правого и левого полушарий открыло явление эмоциональной асимметрии мозга. По данным Деглина, у человека правополушарного типа временное выключение левого полушария по методу ВАДА вызывает эмоциональный сдвиг в сторону отрицательных эмоций, ухудшение настроения, пессимизм. Выключение правого полушария вызывает противоположный эффект. Распознавание мимики связано с функцией правого полушария. При его поражении такое распознавание затрудняется. Повреждение височной доли, особенно справа, нарушает анализ эмоциональной интонации речи. При выключении левого полушария распознавание эмоциональной окраски голоса улучшается. Экспрессивные реакции эмоций, мимику, движение глаз также связывают с функцией правого полушария. Большинство исследователей считают эмоциональную асимметрию полушарий как вторичную эмоциональную специализацию. По мнению Зенкова, выключение левого полушария делает ситуацию непонятной, невербализуемой и поэтому эмоционально отрицательной. Выключение правого полушария делает ситуацию простой, понятной и создает положительную эмоциональную окраску. Асимметрия полушарий оказывает влияние на чувство юмора. Понимание юмора определяется выполнением мозгом двух операций. Во-первых, это выделение неожиданного в повествовании. И во-вторых, сопоставление неожиданного с содержанием текста. У больных с поражением правого полушария сохранен первый компонент и нарушен второй. Это приводит к неразборчивости и смеху по любому поводу. У больных с левосторонним поражением юмор сходен с реакцией здоровых лиц. У здоровых людей правополушарного типа повышена тревожность, нейротизм, а у левополушарных эти показатели заметно снижены. Современные исследования привели к представлению о том, что индивидуальные особенности соотношения информационной группы структур, это фронтальная кора и гиппокамп, и так называемой мотивационной группы, куда входят миндалина и гипоталамус, лежат в основе параметра интроверсии-экстраверсии. Соотношение фронтальная кора-гипоталамус и гиппокамп-миндалина определяет другой параметр индивидуальных особенностей поведения – нейротизм, эмоциональная стабильность. Эта гипотеза отражается схемой зависимости этих двух параметров от индивидуальных особенностей взаимодействия указанных мозговых структур. Особое направление в современных исследованиях патологии эмоций составляют работы, в которых используются психофизиологические методы анализа. Это оценка спектров электроэнцефалограмм, пространственно-временной синхронизации биопотенциалов, вызванных потенциалов, сверхмедленных потенциалов и так далее. В настоящее время в науке нет точного понимания всех психологических звеньев, всей психологической структуры различных эмоциональных состояний и реакций. Один из путей, который реально поможет раскрыть закономерности эмоций, это нейропсихологическое изучение нарушений эмоций, позволяющее уточнить мозговую организацию этого психологического феномена.